Бао Юй, боясь, как бы не пошли всякие сплетни, ничего не сказал и лишь с ненавистью посмотрел женщинам вслед. Только когда они отошли на почтительное расстояние, он зло выкрикнул: «Почему замужние женщины такие мерзкие? Они хуже мужчин, убить их мало». Женщины, дежурившие у ворот сада, слышали эти слова и рассмеялись. «По-вашему, выходит, что хороши только девушки, а как только они выходят замуж, сразу портятся?» «А что, не так?» — вспыхнул Бао Юй. В это время к женщинам подошли старухи и предупредили: «Будьте настороже, в сад пришла госпожа Ван проверять служанок. Она приказала мне вызвать сюда жену старшего брата Цин Вэнь, чтобы она забрала эту девчонку со двора наслаждения розами. А Митофо, всем станет легче, когда выпроводит эту ведьму». Едва Бао Юй услышал, что госпожа Ван пришла в сад проверять служанок, ему сразу стало понятно, что Цин Вэнь придется расстаться. И он со всех ног бросился домой, не слушая, что говорят женщины. Когда он достиг двора наслаждения розами, там уже была целая толпа народу. Госпожа Ван сидела в комнате. Она была так разгневана, что даже не обратила внимания на Бао Юя. Цин Вэнь, у которой уже несколько дней не было ни крошки во рту, грязную и растрепанную стащили с Кана. Она была настолько слаба, что двум женщинам приходилось вести ее под руки. «Вышвырните ее отсюда, в чем она есть!» — распоряжалась госпожа Ван. «Остальную ее одежду раздайте хорошим служанкам!» Затем она приказала вызвать всех служанок, которые прислуживали Бао Юю, и по отдельности каждую внимательно осмотрела. Дело в том, что госпожа Ван больше всего боялась, как бы служанки не научили Бао Юя чему-нибудь дурному. Поэтому она решила сама проверить всех, начиная от Сижень и кончая девочками, которых использовали во дворе для черной работы. «У кого день рождения совпадает с днем рождения Бао Юя?» — спросила она. Никто из служанок не отозвался. Тогда выступила вперед одна из старых мамок и доложила: «У служанки Хуэй Сян, которую зовут еще Си Эр». Госпожа Ван подозвала девочку и внимательно оглядела ее. Хотя красотой Си Эр не шла ни в какое сравнение с Цин Вэнь, но все же она не лишена была свежести и привлекательности. В ней чувствовался ум и утонченные манеры, да и одета она была не так, как другие служанки. «Тоже бесстыжая тварь!» — усмехнувшись, произнесла госпожа Ван. «Это ты говорила тем, кто родился в один день, предназначено стать мужем и женой? Думаешь, я ни о чем не ведаю? Так знай же, хотя я бываю тут редко, глаза и уши мои постоянно здесь. Неужто я позволю вам совращать моего единственного сына?» Видя, что госпожа Ван повторяет слова, которые Си Эр сама когда-то сказала Бао Юю, девочка невольно покраснела, опустила голову и заплакала. «Позовите ее родственников, пусть заберут ее и выдадут замуж», — распорядилась госпожа Ван. «А где Фан Гуань?» Фан Гуань приблизилась к ней. «Эти певички, разумеется, самые распутные!» — крикнула госпожа Ван. «В прошлый раз вам всем предлагали разъехаться по домам, но вы не захотели. Так нужно было вести себя по сдержаннее, а ты вместо этого стала подбивать Бао Юя на дурные поступки». «Я ни на что его не подбивала», — набравшись смелости, возразила Фан Гуань. «Ты еще пререкаешься?» — усмехнулась госпожа Ван. «Да я уже не говорю о других. Ты своей приемной матери житья не даешь». Позовите ее приемную мать.